Я смотрела на него, даже приостановилась. Писатель-фантаст Сергей Козырев. Никакой не однофамилец. Это же он сам и есть. Ведь Сережа до страсти любит фантастику. Конечно, это он, будущий писатель-фантаст. Что, не похож на молодого человека конца 20 века? Усмехнулся Сережа. «В 95-м году тебе будет 42 года», — возразила я. «Что ты хочешь этим сказать?» — поинтересовался Сережа. Я и сама не знала. Еще раз взглянув на афишу, мы пошли дальше. На лестнице их дома Сережа тихонько сказал. «Ты на мать не обижайся, она хочет мне добра. Как я догадываюсь, будет сватать. Ты уж потерпи». «Ладно, не подумай, что я просил ее о содействии, но если мама что-нибудь вдолбит себе в голову, ты только не расстраивайся». Все-таки Сережа красивый юноша, весь в армянку мать, только волосы у него отцовы, светлые. Интересное сочетание, черные глаза и русые волосы, знает два языка. 2 года учился в университете имени Ломоносова на Ленинских горах, факультет прикладной математики и кибернетики. И надо же бросить такой интересный факультет! Когда-то мы учились в одной школе. За Сережей все девочки бегали, а мальчишки подражали ему во всем. Помню, он вздумал носить воротник пальто поднятым, и все ребята стали поднимать воротник. Он же всегда хотел дружить только со мной. Все ребята удивлялись, что он нашел во мне. Когда я училась в 7 классе, а Сережа в 10, не помню уж под каким предлогом, он затащил меня к ним. И его мама допрашивала меня, почему я не хочу дружить с ее сыном. Чем это Сережа плох для меня? Я сказала, что папа не любит, когда девчонки дружат непременно с мальчиками, и что у меня есть подруга, которую я очень люблю. «Твой папа несовременен!» — с досадой возразила Сережина мама. «Кто он по профессии?» «Простой рабочий», — ответила я, делая упор на «простой». Надеялась, что, может, от меня отстанут, но Сережа внес коррективы. «Ее отец наладчик». Герой социалистического труда, депутат Моссовета. Был делегатом 22-го съезда партии. «Странно», – пробормотала Анетта Георгиевна. Мне показали все игрушки Сережи. Магнитофон, киноаппарат, японский транзистор. И отпустили с миром. «Она же совсем ребенок!» – услышала я возглас Анетты Георгиевны, уходя. «Какая тут может быть дружба?» Я целиком и полностью была с ней согласна. 7-классница и выпускник, который летом будет сдавать в университет. Квартира у Сережи отличная, с высокими потолками, паркетом, лоджиями. Обстановка – настоящий выставочный зал. Лучшая комната, угловая с лоджией, предоставлена Сереже. В столовой был так пышно сервирован стол, что я, поеживаясь, спросила, не ждут ли они гостей. Оказалось, это все в мою честь. Анетта Георгиевна была одета в блестящие синие брюки и такую же жилетку. Руки у нее еще красивые, тонкие, но зато наметился 2-й подбородок. Лицо красивое, властное, с низким лбом. Поскольку она доктор наук, значит, действительно дело не в величии лба, а в количестве извилин. У нее должно быть очень много извилин. Сели за стол. Я попробовала кетовой икры, вкус которой уже забыла, и еще всякой вкусноты. Сережа был тихий-тихий и почти ничего не ел. Арсений Петрович мне заговорщицки подмигнул. Говорили о театре, о литературных новинках, о моей работе и планах на будущее. Анетта Георгиевна меня явно прощупывала. Выпили по бокалу шампанского за окончание мною техникума.